конечно же, советовался. Но так как, скажем, советуется генерал с офицерами среднего ранга. Самое большое влияние на него в ту пору оказывали не столько соратники, сколько поступавшая информация. И он стремился получить ее из самых разнообразных источников. И по линии посольства СССР в Соединенных Штатах, и особенно по линии секретной агентуры. Быть может, это было основным рычагом воздействия на принимаемое им решение, на характер переписки с Кеннеди, на выработку условий возможного компромисса. Возвращаясь к чувствам скромных консультантов и советников нашего ранга, хочу прежде всего передать разговор, который был у меня с одним из помощников Хрущева в ту пору. Мне не хочется здесь называть его фамилию, поскольку он продолжает выступать на дипломатическом поприще. Этот разговор состоялся сразу же после известной речи Джона Кеннеди 22 октября 1962 года об установлении морской блокады Кубы. «Ну что же, теперь, по крайней мере, стало совершенно очевидным», — сказал мне мой собеседник, — «что это авантюра. Я никогда не верил в то, что мы могли тайно разместить наши ракеты на Кубе. Это была иллюзия, которую внушил Никите Сергеевичу маршал Бирюзов. Но еще в меньшей степени можно было предположить, что американцы проглотят эту пилюлю и смирятся с существованием ракетной базы в 90 милях от своей границы. Теперь надо думать, как быстрее унести ноги, сохраняя при этом пристойное выражение лица. Примерно такими были и мои собственные чувства. Надо сказать, что в отличие от моих друзей, я даже в тот напряженный момент не верил в реальность ядерной войны. Я абсолютно твердо знал, что такую войну ни при каких обстоятельствах не развяжет Хрущев. Но я был уверен и в том, что Джон Кеннеди тоже никогда не примет рокового решения о первом ядерном ударе. Это представлялось мне совершенно иррациональным с точки зрения интересов обеих стран. Ни у одной из них не было ни малейшей причины для того, чтобы идти на риск уничтожения половины своего населения, на риск обмена ядерными ударами, последствия которых даже вообразить было невозможно. Кстати, уже тогда многие ученые говорили, что в случае одновременного взрыва такого количества атомных и водородных бомб могут произойти непредсказуемые планетарные катаклизмы. Например, атмосфера может оторваться от Земли, либо Земля может сойти со своей орбиты, либо произойдет всеобщее заражение всей поверхности планеты, и все живое на ней погибнет. Как человек, вышедший из научной среды, я, вероятно, поддавался обычному саентийскому заблуждению, преимущественно научному и несколько абстрактному подходу к явлениям жизни. Слишком верил в рациональное начало истории человечества. А война была иррациональна, стало быть, невозможна. Только позднее, и на опыте эскалации Карибского кризиса, и на опыте войны во Вьетнаме и в Афганистане, и на опыте безумного накопительства никому не нужных многих тысяч ядерных боеголовок, я стал больше чувствовать, что историей, и особенно политикой, правит не только разум, но и случай. А тогда, повторяю, в момент самого кризиса я не чувствовал всей трагической глубины происходившего. И только впоследствии, мысленно возвращаясь к тому времени, я испытал подлинное потрясение, что и побудило меня 20 лет спустя написать пьесу об этом событии. Итак, на нашем уровне советников многие, как и я, считали, что Никитушка взорвался. И хотя его побуждения были хорошими, План тайного размещения ракет на Кубе оказался авантюрой.